Глава 11. Алмазов. Торговый центр сверкал новогодними огнями. Празднично, красиво, аж дух захватывало. Но мне было не до красоты. Что-то звенело внутри противным маячком. Надо в офис. К тому моменту, как мы добрались до второго этажа, где размещались магазины мужской одежды и обуви, позвонила тетка. «Паша, я же забыла совсем». Я новогоднюю рекламную кампанию заказала по акции со скидкой. Рекламщики в офис приедут к обеду, сказали, надо костюмы купить. Съемки будут проходить в спортзале, поэтому загляните в отдел новогодних костюмов и купите костюм Деда Мороза и костюм Снегурочки. Я раздраженно фыркнул. Кому нужна реклама спорттоваров в Новый год? А, не скажи. В новогоднюю ночь все будут много есть, а с 1 января кинутся сбрасывать лишнее. Вот тогда мы и ударим мощной рекламной волной по заплывшему остатками оливье разуму будущих клиентов. Ладно, купим мы тебе костюмы. Дед Демид шагал рядом со мной и вертел по сторонам головой. Люблю торговые центры в канун новогодних праздников. С почти детским восторгом обернулся ко мне он. Мишура и мишура, ничего особенного, буркнул я. О, вот и обувь. Дед. «Берем первую попавшуюся пару туфель и двигаем в сторону офиса». «А как же костюм?» – возмутился дед. «Костюмы тоже купим, только быстро». Стоило нам войти в обувной магазин, как нас тут же окружили девушки-консультанты. «Нам нужны черные классические туфли», – уверенно произнес я. «Размер 43-й». «Ага, как же». Туфель мне принесли 5 пар. Все вроде как черные, классика, натуральная кожа, стоимость запредельная, а ни к одним душа не лежит. Дед выбрал себе пару из замши темно-изумрудного цвета. Винтажные замшевые лоферы, классические, с бахромой, торжественно объявила консультант. «Беру, буду у себя на даче ходить», – уверенно кивнул дед и начал примерять лоферы. «Под цвет глаз», – пояснил в ответ на проступившее удивление на моем лице. «Ты цену видел? В таких и в огород? А что? У нас там дорожки есть, асфальтовые, между прочим. Есть у меня сосед Артемий. Все из себя мажора строит. Здоровается со мной через губу. У него такие туфли имеются, только красные. Он в них к бабе Нине подкатывал. Подрались мы тогда знатно». Дед замолчал. Видимо, вспоминал в красках свою драку с мажористым соседом за бабу Нину. Я покачал головой. «Хочет дед себе замшевые туфли изумрудного цвета? Пусть берет. Мне-то какое дело? Заначка-то его». «Павел, я не понимаю, что ты так долго думаешь? Они все одинаковые». Через пару минут он озадаченно топтался вокруг меня с коробкой своих новых туфель под мышкой. К тому моменту, когда я начал надевать 5-ю пару, дед не выдержал. «Паша, я в соседний магазин за черным костюмом. Как купишь свои туфли, приходи». Я отмахнулся. «Иди». Выбрал я в итоге самую первую пару – черные классические туфли из кожи. Расплатившись на кассе, вышел из магазина и огляделся. Впереди был только один магазин, где продавали костюмы. И костюмы там продавали совсем не классические, а новогодние. «Ловите Бэтмена!» – раздался откуда-то справа визгливый бабский голос. «Он костюм украл!» Обернувшись, я обомлел. Дед в костюме Бэтмена и изумрудных лоферах стоял у витрины и рассматривал свое отражение. «Это ж надо! Придумали демоны такой интересный костюм! Черный плащ, как настоящий!» Довольно сообщил мне он. Я нахмурился. «Дед, я думал, ты за настоящим костюмом пошел, а ты снова ерундой занимаешься?» «Никакой не ерундой!» Уверенно заявил он и обратился к охране магазина. «И не крал я ничего. Хотел проверить, развивается плащ или нет. А в магазине тесно, не развернешься. Новый год на носу, между прочим. Я сначала хотел костюм Деда Мороза примерить, а потом и этот увидел на манекене. Сосед мой, Артемий, от зависти плесенью покроется. У него есть костюм Деда Мороза. Он в нем по дачному поселку ходит с посохом 1 января. Все баб Нину Снегуркой быть зовет. А у меня теперь будет еще лучше». «Нет, это мой костюм!» – послышался громкий женский голос. Из магазина выглянула дородная дама в объемной шубе. Она дернула за руку полного парня лет 14. Парню, судя по всему, было не до костюма. Плотно сидевшие на ушах наушники, картинки в телефоне, зажатый в руках пакетик картошки фри и стакан колы полностью занимали его внимание. Дед покачал головой. «Девушка, только не обижайтесь, но ни вы, ни ваш сын в костюм не влезете. Вам размер 5XL надо, а этот только 1X и 1L». Я закатил глаза. Растолкав охранников, двинул в магазин. «Пробейте, пожалуйста, один костюм Деда Мороза и один костюм Снегурочки», — обратился к кассиру. «Простите, костюмы Деда Мороза закончились. Остался последний костюм Снегурочки». «Костюм Бэтмена тоже берем», — встав рядом со мной, уверенно произнес дед. «Раз нет Деда Мороза, будут в рекламе Снегурочка и Бэтмен». «Нет!» — обманутая дама пошла на нас своей полной грудью. «Не пробивайте Бэтмена. Костюм мой. Возьмите костюм Халка. На вас он точно налезет», — посоветовал ей дед. Я толкнул его локтем, но было поздно. Раскрасневшись, дама ткнула деда пальцем в грудь. «Я не поняла, старый. Ты меня сейчас с Халком сравнил?» Тот уверенно покачал головой. «Ни в коем случае. Снимай костюм, кому говорят. А ты меня сначала догони». Дед лукаво подмигнул ей, выхватил у кассира из рук чек за костюм и метнулся к выходу. «Дед, ёк-макарёк!» – взревел я. Дама, толкнув меня грудью, кинулась за дедом вдогонку по эскалатору. «Девушка, костюм Снегурочки пробейте!» – обратился к консультанту я. «А размер? Давайте самый большой. Большой ведь не маленький?» «Разобрали все размеры. Остался только самый маленький костюм и тот синий. Что ж, давайте синий!» Нахмурился я и сразу вспомнил, почему так не люблю ходить в торговые центры под Новый год. «Ничего хорошего. Толпы народа сметают все с полок, и нужных размеров не найти. Что ж, придется Эмме подбирать Снегурочку в свою рекламу под оставшийся размер». Когда я выходил из магазина, раздался телефонный звонок. Взглянул на экран. «Евгения». «Да, слушаю». Я приложил мобильник к уху. «Павел Демидович, а вы скоро будете?» Голос у нее был какой-то напряженный. «Надеюсь, скоро. А что случилось?» «Да тут, как вам сказать, двери ломают». Я вытаращил глаза. «Какую дверь?» «Вашу, вашего кабинета». «Кто ломает?» «Кто-то...» Она замолчала. «Что значит кто-то, Женя? Я не знаю точно, кто ее ломает. Вдруг это ограбление? В вашем кабинете же сейф стоит. Здесь деньги и документы». «Стоп, не понял. У нас в офисе что, происходит ограбление?» «Кажется, так и есть. Я у вас в кабинете заперлась. А грабители двери ломают». «Женя, там рядом с сейфом в стене установлена тревожная кнопка. Нажми на нее, и приедет вневедомственная охрана». «Да нажимала я на нее уже». «И что, приехала охрана?» «Нет, кнопка отвалилась. Отключили ее еще в прошлом месяце, когда ремонт в кабинете был». «Да что ты будешь делать? Еду уже». «Придвинь к двери что-нибудь тяжелое и держись там, слышишь?» Буркнул я в трубку и ломанулся следом за дедом. Нашел я его на первом этаже, у кофейни Starbucks. Срывая комплименты и восхищенные возгласы публики, дед заказывал себе кофе и одновременно селфился с какими-то девицами. Он хоть и старый уже, но все еще видный подлец. «А у нас как? Раз седина в голову, то бес в ребро». Вот и дед глазами своими зелеными по сторонам зыркает, девкам подмигивает, а те и рады селфи с ним сделать. «Бэтмен! Это Бэтмен!» «Ром в кофе лей побольше, не жалей!» – требовал он от баристы. «Дед, вот ты где!» Я аж выдохнул. Легко на этот раз нашелся мой родственник. «Брось кофе, нам ехать надо. Кажется, кто-то грабит офис, пока мы с Эммой в отъезде». «Ничего себе! Настоящие грабители?» – оживился дед. «Кажется, да. А там мой заместитель, Евгения, одна совсем». «А с охраной что?» «Кнопку после ремонта в кабинете забыли подключить обратно». Дед нахмурился. «Мы ведь еще костюм не купили? Мне классический мужской костюм позарез нужен». «Женю спасать надо, дед. А костюм тебе на маркетплейсе закажем». Я подтолкнул его вперед. «Ну нет, Павел, без костюма я не уеду. Что, некому больше твою Женю спасти?» «Отдай костюм, старый!» – раздался истошный вопль. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся дама, у которой из-под носа увели костюм, ехала на эскалаторе в нашу сторону и отчаянно жестикулировала руками. За ее спиной безучастно пялился в телефон мальчик. «Маркетплейс так маркетплейс. Валим отсюда!» Дед выхватил у баристы большой стаканчик кофе, отхлебнул ром прямо из бутылки и торопливо зашагал к выходу. Я кинулся за ним. Ключи от машины доставал на ходу. «Хоть бы успеть до того, как грабители вынесут двери сейф!» Мелькали тревожные мысли в моей голове. «Да кому нужен сейф? Хоть бы с Женькой все в порядке было!»